ТГБ Продакшн представляет. Павел Матисов. Вечный данж. Книга вторая. Глава первая. Проснулся я довольно рано, выспавшимся и отдохнувшим. Похоже, что разбудил меня собственный бурчащий живот, недовольный пропуском ужина. Да и придирчивая система выдала маленький дебаф на ускорение усталости. Девчонки еще спали, так что я аккуратно вылез из палатки, постаравшись не разбудить их. Лучики излишне оранжевого солнца, показавшегося из-за горизонта, приятно ласкали кожу. Я потянулся, разминаясь. Возможно, мне показалось, но солнце на каждом этаже свое. Серое и неприветливое, большое ярко-желтое на 10-м этаже или ядовито-оранжевое, как здесь. Хотя, наверное, в этом нет ничего удивительного по сравнению с другими странностями подземелья. Получается, что каждый этаж — это своеобразный мини-мирок со своими правилами и местностью. Любопытно, в какой момент при переходе с 10-го на 11-й этаж меняется солнце? Впрочем, вопрос еды отвлек меня от философских измышлений. Я развел костер, подложив дровишек и бросив искру. Затем достал любимую сковородку, у которой, к сожалению, оставалось всего четверть прочности. Полил маслом древесного голема и положил вытащенный из кольца свежий шмат мяса тролля. Безусловно, радует, что в инвентаре еда не портится. Мясцо сразу же зашкварчало, начав выделять запах, который с некоторой натяжкой можно назвать аппетитным. К сожалению, до сочного говяжьего стейка тролль ему мясу далеко, но в целом вполне съедобно. Да еще и физзащиту бафает на час. Увидев драгоценную руду в кольце, я вспомнил о незаконченном деле. Настало время отмывать камешки. К вящему моему удобству руда очищалась точно так же, как и прошлые, в тигле. Взрывного гороха и осколков кристалла было навалом, так что я приступил к очистке, экспериментируя с количеством добавок. Однако на сей раз было намного сложнее судить об эффективности осколков, поскольку в подавляющем большинстве случаев выхлоп был нулевой. Спохватившись, я включил любимчика богов и сразу же выпал маленький алмаз. Я уже было почти поверил в то, что характеристика удачи существует, однако больше с простых кусков руды мне ничего не выпало, словно в насмешку. Напоследок оставил самое вкусное – парочку особых кусков зеленоватого оттенка. Осколков добавил в тигель сразу 5 штук. И так и на этот раз мне повезло. Выпал обычный сапфир. «Что?» – донеслось вдруг из палатки. Вдруг оттуда выскочила Шантри и сходу бросилась на меня, сдавив в объятиях. «Хозяин, ты решил меня бросить? Не бросай меня, пожалуйста!» Следом из палатки показалась и Карамелька. «С чего ты это взяла?» Положил я ей руку на голову, мягко погладив. «Я думал, ты будешь рада избавиться от ошейника». «Ты меня не бросишь?» Подняла она на меня свои глаза, в уголках которых виднелись следы слез. Да уж, видимо, травма из-за событий, которые ей довелось пережить, дает о себе знать. Разумеется, нет. Кто же нас хилить будет тогда, глупышка? Точно. Несмело улыбнулась гномка. Вы же без меня пропадете. Шантри отстранилась и принялась вытирать глаза. Я же обернулся в сторону подошедшей эльфийки. Почему-то выражение ее лица мне не понравилось. Ну, ты довольна, моя прелесть? Кара сложила ладонь в кулак и нанесла мне сильный удар в челюсть. От неожиданности я плюхнулся на землю. «Карамель Диварсен наносит вам урона 4». «Прекрати!» Встала между нами гномка. «Вот-вот! Ты чё творишь, ушастая?» «Просто очень давно хотела это сделать». Улыбнувшись, произнесла довольная Кара. Шантри стала кастовать исцеление на меня, хотя особого смысла в этом действии не было, поскольку здоровье и так отрегенится. Я поднялся и зыркнул на нее недобро. Кажется, кто-то говорил, что простит меня после освобождения. Неужели эльфы не в состоянии держать слово? Эльфы, в отличие от людишек, всегда верны данным обещаниям. Я действительно простила все твои выходки. Однако это касалось поступков до того, как я дала свое слово. После ты не раз умудрился оскорбить меня или унизить на людях. Закономерная расплата настигла тебя, Эд. Ну, хорошо. Потер я ноющий подбородок. «Теперь-то мы квиты?» «Не думаю, что одного удара достаточно». «Не смей обижать хозяина! Или я серьезно разозлюсь!» Сурово скрестила руки на груди Шантри. С ее телосложением и детским личиком угроза звучала скорее мило, чем опасно. «Ладно, только ради Шантри. Можешь считать, что на данный момент между нами не осталось разногласий». перевела на меня недобрый взгляд эльфийка. «Но это, конечно, не значит, что я буду молча терпеть твои выходки в будущем». «О чем ты говоришь, солнышко? У меня и в мыслях нет желания огорчать тебя». «Как ты меня назвал?» Снова показала мне кулак карамелька. «Солнышко. И это не оскорбление, поэтому буду называть тебя, как мне вздумается». «Но если ты снова поставишь меня в неловкую ситуацию на людях...» Выдала она со значением. «Ай, да что ты как восьмиклассница на первом свидании? Пора взрослеть, радость моя. Учись адекватно реагировать на знаки внимания». Махнул я рукой. «Какие еще знаки внимания? Ты меня обесчестил и практически изнасиловал». «Не цепляйся к мелочам. Кто старое помянет, тому глаз вон». Произнес я и поморщился, коснувшись пустой глазницы. «Давайте лучше завтракать, а то мясо стынет». Кара еще какое-то время сверлила меня недовольным взглядом, но потом сдалась и присоединилась к трапезе. Хоть она и пыталась выглядеть равнодушной, но я заметил, как эльфийка несколько раз касалась своей шеи, и на губах у нее появлялась еле заметная улыбка. Без сомнения, любой был бы рад избавиться от ненавистной подчиняющей магии. Кроме разве что Шантри с ее непонятными побуждениями. Позавтракав, мы направились на выход с 11-го этажа. Слишком много дел и лишнего лута требовали нашего внимания. При просмотре собственного статуса я недовольно скривился. Из-за многочисленных смертей накануне мой опыт снова снизился, причем до нуля. Радует, что хотя бы уровень не снижался при достижении нижней границы. Теперь я, как и раньше, наименее развитый в плане опыта участник группы из нас троих. Мы осторожно передвигались по джунглям, атакуя случайно встречающихся монстров. Без одного глаза точность моих заклинаний снизилась. Особенно сложно стало попадать по движущейся мишени. Цветочный посох Аврелии показал себя замечательно, позволив несколько примириться с временной потерей глаза и кучей смертей. Буст к магическому урону позволил убивать с одного шота пияв-крабов, хотя лесные тролли все еще танчили одну атаку ледяным копьем. Но у них действительно наблюдалось аномально высокое количество ХП и отменная защита. При успешном срабатывании оплетения из земли вырастали шипастые толстые стебли, которые опутывали противника. Через несколько секунд он вырывался, хотя собрать точную статистику за такое время сложно. Способность любопытная, но и только. Если учесть, что в большинстве случаев противники умирали с одного шота, то ее ценность стремилась к нулю. Но если она будет работать на боссах, то может пригодиться. Кара и Шантри являли собой разительный контраст. Одна довольно улыбалась и даже шутила периодически, другая же ходила хмурая и молчаливая. Даже мелькнула мысль, не колдануть ли на нее еще раз подчиняющую магию. Но я не планировал обзаводиться данным дорогостоящим навыком. Да и вообще, привыкнет со временем. Веревка нам определенно пригодилась, когда мы штурмовали скалистый уступ рядом с водопадом. Всего лишь один раз сверзился с высоты, благо падение не отняло все ХП. Эх, чую, не к добру это, когда начинаешь смотреть на собственную смерть сквозь пальцы. С другой стороны, является ли истинной смертью событие, при котором ты еще можешь вернуться к жизни? Вроде бы подобное называют клинической смертью. Весьма неприятные переживания в любом случае. 10-й этаж проплыли весьма бодро, не останавливаясь на длительный отдых. Затем поднялись на магическом лифте на следующий уровень. В пустых равнинах нас встретило мутное серое солнце, словно скрадывающее все краски дня. Мы добрались до монастыря паломников, где я вежливо попросил об услуге исцеления. Все-таки постоянный дебаф в виде отсутствия глаза снижал мою боевую ценность и изрядно удручал сам по себе. Стража припроводила нас во все тот же кабинет, где основалась слепая Ирета. Зверолюдка встретила нас со сдержанно любезной улыбкой. И, несмотря на то, что ее глаза были закрыты, мне снова показалось, что Ирета видит нас насквозь. «Прошу прощения, что отвлекаем вас от трудов праведных». Коротко склонил я голову. «Всегда рада приветствовать вас. Карамель, Шантри, Эдуард». Заметила она, перечислив, видимо, в порядке нашей значимости для Ордена. «Особенно отрадно лицезреть чистые и свободные шеи молодых особ». «Я же говорил, это всего лишь временная мера», — буркнул я. «Госпожа Деварсен, вы все еще желаете вступить в Орден паломников?» «Эй, мы не затем пришли!» — хлопнул я в ладоши. Эльфийка нахмурилась, проигнорировав мои слова. «Мне бы не хотелось каких-либо обременительных обязанностей». «Как я уже говорила, ваше устремление нам подходит. Ничего сверхъестественного от послушников не требуется. По мере сил поддерживать порядок в подземелье и помогать другим паломникам. Все исключительно на добровольной основе. Тогда я готов отдать вам на растерзание мою любимую эльфийку, но только если вы обязуетесь оказать нам услугу взамен», — перебил я. «Ты уже не распоряжаешься мной», — прошипела Кара. «Идиотка, у нас общий бюджет», — шепнул я. «Или ты хочешь, чтобы мы все деньги здесь просадили? Тогда ты купишь мне...» Начала была эльфийка, мучительно соображающая, что попросить. «Вы зря торгуетесь, господа», — с милой улыбкой произнесла зверолюдка, навострив свои собачьи уши. «Вступление в орден — это привилегия, а не товар, который можно приобрести. Полагаю, над услугой вы подразумеваете восстановление глаза?» «Верно. Мы бедные авантюристы, и лишь надеемся, что милостивый орден паломников не оставит нас в беде», — произнес я слезливым тоном. 50 серебряных», — не меняя своей леденящей улыбки, выдала слепая Ирета. «Сколько?» «Да это ж грабеж чистой воды!» «Теперь понятно, почему в Танроке столько коллег шастает». «Попридержите язык! Орден паломников не отказывает страждущим, и мы выставляем такую цену, которую клиент способен заплатить». «Откуда вы знаете? Вы только притворяетесь слепой?» «Скажем так, я не вижу в привычном вам понимании, но есть и иные способы видеть». «Весьма информативный ответ, что тут скажешь? Видимо, у нее есть особый навык или типа того». «Вас случаем не интересует небольшой компромат на губернатора лифта Карстейна, а его связи с рабовладельцами и ночным орденом?» Улыбка на лице Иреты резко испарилась. Теперь зверолюдка словно стала похожей на гончую, взявшую след. «Вы меня заинтересовали? Продолжайте. Я готов обменять предмет на исцеление. Сначала покажите ваш компромат. Никто не будет покупать кобальда в мешке вслепую». Очень захотелось сострить, но я смог сдержать себя в руках. «Ладно, ладно». Я вытащил из кольца преснопамятное письмо, найденное в кармане Трунчина, и передал настоятельнице монастыря. Монахиня не смотрела на текст, но при этом водила пальчиками по строчкам, словно написано оно шрифтом Брайля, а не обычными чернилами. «Хорошо. Это интересное письмо. Но, как вы понимаете, для каких-либо серьезных обвинений подобные вещи недостаточно. 15 серебряных за лечение. Согласен на 10. Я не торгуюсь, господин Эдуард». «Ладно, чего уж там, уговорили». «Славно», — улыбнулась зверолюдка. «Госпожа Диверсен, ступайте в северное крыло для инициации. Стражник вас проводит». «Благодарю». Эльфийка вежливо склонилась, после чего направилась на выход. «Эдуард, примите это сонное зелье и ложитесь на кушетку». Ирета выудила из ящика стола пузырек и передала мне. «Обязательно?» «Не обязательно, если вы готовы терпеть боль некоторое время». «Вы не ограбите меня, пока я буду дрыхнуть?» Протянул я скептически. «Не стоит оценивать всех по себе, молодой человек. К тому же, думаю, юная Шантри за вами присмотрит. Правильно?» «Да», — откликнулась гномка. «Можете во мне не сомневаться». Я вздохнул и выдал сладковатое зелье, после чего забрался на кушетку. В преданности Шантри я не сомневался, а вот в том, что она сможет хотя бы пару секунд продержаться против могущественной настоятельницы, у меня оставались большие сомнения. Очнувшись, я заметил изменения сразу. Зрение вернулось в норму. Радует, что после проведенной операции не требуется проходить долгую реабилитацию. Кажется, от глазницы еще доходили слабые отголоски боли, поэтому не зря я решил выпить сонное обезболивающее. И так настрадался со всеми испытанными смертями. Я ведь и магом решил стать, чтобы избегать противостояния на передовой и снизить свои шансы получить раны. Неужели не только целомудрие, но и феникс является моим изощренным наказанием? Ведь я не могу не пользоваться преимуществами данных навыков. Вот чертов божок! «Спасибо за отличную работу, госпожа Ирета», — протянул я задумчиво. «Кажется, вас что-то гложет». «Кто-нибудь говорил вам, что вы невероятно привлекательны?» Уши зверолюдки встали торчком, а ее голос стал донельзя любезным. «Ох, какие интересные вещи вы рассказываете. Неужели новый глаз так сильно изменил ваше восприятие? Как странно. Возможно, мне следует вернуть все, как было раньше, и изъять ваш глаз». «Нет, благодарю покорнейшее». Резко отступил я в сторону коридора. Намек понят. В кабинет ввалилась карамелька, со звуком распахнув дверь. «Неужто ты посмел приставать к главе монастыря, животное похотливое?» «Все в порядке, госпожа Деварсен. Мы уладили все недоразумения». Мило улыбнулась Ирета. «Что-то не могу понять. Слепая монахиня, она больше добрая или все-таки жуткая?» Мы распрощались с настоятельницей и поспешно покинули стены монастыря. Как бы то ни было, цели своей мы достигли. За вполне вменяемую плату удалось излечить травму и получить бонус паломников. «Жаль, теперь я не могу видеть ваши статусы», — посетовал я. «Раньше было удобнее». «Поэтому и не надо было снимать подчиняющую магию», — произнесла Шантри. «Вот еще», — фыркнула Кара. «Рассказывай, как все прошло», — высказал я. «Ничего особенного. Меня привели в зал с большой статуей какого-то бородатого мужика. Причем даже не эльфа, а человека. Подумать только, как низко я пала. Мне сразу захотелось плюнуть и уйти, но паломники уговорили остаться. Дальше они зачитали какую-то заунывную молитву, и я получила задание на новое достижение «Послушник паломников». Вот и все». «Так и что оно дает?» «Плюс 10% к максимальному уровню жизни и маны, а также сопротивление магии подчинения». «О, вполне недурно». «И оно не мешает активировать 3 других достижения», — усмехнулась эльфийка. «Ну офигеть теперь. И он определенно балует своих халуев. А ты молодец. Начинаешь понимать, как работает этот мир. Цифры и статы здесь решают все. Показывают, кто ты. Нуб или нагибатор». Я протянул руку, чтобы легонько погладить ее по голове в качестве похвалы, но эльфийка отпрянула в сторону, будто неприрученная дикая кошка. «Не трогай меня без разрешения». «Как холодно. И это после всего, через что мы с тобой прошли?» «Как раз именно поэтому», — отрезала она. «Ну, насильно мил не будешь», — заключил я. «Жаль, что ты так поздно понял эту простую истину». «Но ведь никогда не поздно начать все сначала». «Поздно». «Точно?» «Точнее, некуда. Ты можешь трогать меня, раз Кара не хочет», — вклинилась между нами гномка. «Хах, с удовольствием». Я положил пятерню на голову Шантри и нежно погладил ее пышные, роскошные, хоть и немного растрепанные волосы цвета спелой сливы. «Мусор. Значит, ты все-таки западаешь на маленьких девочек?» — обронила карамелька. «Еще чего!» «Дай Шану сюда!» Кара грубо схватила гномку и резко отодвинула от меня, словно заботливая мать, защищающая свое дитя от голодного хищника. «Не стоит мне приписывать свои извращения!» — ухмыльнулся я неожиданной картине обнимающихся спутниц. «Пусти!» — буркнула Шантри, яростно отбиваясь от эльфийки. «Какие еще извращения?» — воскликнула Карамель, разжав хватку. Миниатюрная гномка бросилась ко мне и спряталась за спиной. «Извращенка!» — Шантри показала эльфийке язык. Кара побагровела, но промолчала, не желая лепить жалкие оправдания. Так мы и вели вялотекущую, местами забавную, а порой довольно напряженную беседу, двигаясь к месту перехода на следующий этаж. Всяко лучше, чем топать молча. Время в дороге идет намного быстрее. К обеду мы достигли аванпоста Дринка на 8-м этаже. Идти на своих двоих до самого Танрока было бы крайне уныло и время затратно. Однако нам было известно, что дринковский торгаш за некоторую плату перемещает авантюристов на 0-й этаж. Поэтому к нему мы и направились. Низенький пузатый делец по имени Гунсор скучающе ковырялся в носу, когда я озвучил свою просьбу. 10 серебряных с каждого, если хотите попасть в Танрок сегодня», — ответил он, отправляя вынутую козявку в непродолжительный полет на пол. «Или по 4 завтра, если полная группа наберется». «Чего?» — возмутился я. «Откуда такой дикий ценник?» «Вы что, совсем отсталые? На телепортацию расходуются кристаллы магии. Плюс мне ведь еще на обратный путь потратиться придется. А я не могу оставаться в накладе», — протянул Пузан полуплаксивым тоном. «Вот жадюга. Сам же наверняка мотается на рынок Танрока, чтобы сбыть накопленный хабар». «Ясно. Тогда мы подождем до завтра». «А навыков или артефактов телепортации в продаже нет?» «Я такое не продаю». «Тащиться наверх еще на 7 этажей займет у нас не менее 2 долгих дней. Нам ничего не оставалось, кроме как снять комнаты на ночь и остаться до утра. В освободившееся время я перештопал всю одежду и экипировку, подняв навык швеи на 1 пункт. Ради экономии я снял 1 номер с 2 кроватями, что в целом устроило Кару. Хотя она наивно полагала, что мальчики и девочки будут спать отдельно. тогда как Шантри не горела желанием, по ее словам, спать с извращенкой. Я особо не вмешивался, наслаждаясь перед сном еще одним забавным представлением. В итоге Каре удалось уговорить ее, и гномка согласилась спать с ней на одной кровати. Хотя утром я все равно обнаружил мелкую у себя под боком. Ничего не поделаешь. Мы еще не настолько богаты, чтобы снимать каждому по номеру в дорогом дринка. К нынешнему сеансу телепортации полная группа не набралась, но цена в 5 монет не сильно отличалась от озвученной ранее. Авантюристы взялись за руки, и Гунсор начал кастовать заклинание. Как я понял, он обладал навыком, а не артефактом. У обоих вариантов были свои преимущества. Если артефакт можно передать на время другому человеку или продать, возникнет такая нужда, то навык же невозможно украсть. Пожалуй, зная местную шпану, лучше использовать второй вариант. Мир мигнул, и мы оказались неподалеку от Танрока на небольшой полянке. Попрощавшись со случайными попутчиками, мы направились в гильдию авантюристов. По пути к нам традиционно прицепились синие плащи, потребовав досмотреть кольца хранения. «Держите!» — недовольно произнес я, протягивая кольца. Стражник поочередно надевал на палец украшения и бегло просматривал. «Опачки!» — воскликнул сотрудник правопорядка, словно гончий пес, взявший след. «Откуда у вас эта вещь?» — страж достал из кольца безликую маску. «Встретился с неприятными личностями из гильдии убийц», — пояснил я. «Там же, в кольце, кстати, должен где-то и заказ на меня валяться». «Хм, действительно», — протянул он. «Запрещенную вещь мы изымаем. Возьмите ваши кольца и постарайтесь в следующий раз не тащить в город запретные предметы». «Обязательно», — поморщился я, недовольный потерей артефакта редкого ранга. Сдается мне, что маску, скрывающую статус игрока, можно было неплохо сбыть на черном рынке, но теперь уже ничего не попишешь. «Дана, как я рад видеть тебя, красавица!» Расплылся я в дежурной улыбке, когда мы добрались до здания гильдии. «Вы в своем репертуаре, господин Эдуард». «Хм, вы уже достигли 10 уровня развития», — уточнила администраторша. «Ага, можете нас поздравить». Я подошел и привычно облокотился о стойку регистрации. «Уже жалеете, что ответили мне отказом?» «Ничуть», — невозмутимо ответила рыжая. «Я беспокоюсь за вашу сохранность. Вы слишком быстро прогрессируете. Либо применяете запрещенные средства, либо опускаетесь глубоко на нижние уровни». «Я могу за себя постоять». «А что за такие интересные средства для повышения уровня?» «На то они и запрещенные, что даже мне о них мало что известно», — улыбнулась она. «Желаете реализовать вашу добычу у нас, как обычно?» «Я просто пришел еще раз полюбоваться вашими манящими сапфировыми глазами. Но дело не помешает любованию. Я быстро избавился от разного лута и расходников, которые на рынке либо было трудно продать, либо цены там были аналогичные. Тратить лишнее время на продажу дешевого хабара не было никакого желания». «На этом все?» — уточнила Дана по итоговой сумме. «В таком случае договорились. Кстати, у меня для вас приятная новость. За выполнение заданий и исправные поставки различных ингредиентов руководство гильдии приняло решение повысить вас до серебряного ранга. Эдуард и Карамель». «С какого?» «К сожалению, Шантри лишь недавно стала активным членом гильдии, поэтому ей еще предстоит догнать вас». «Ты что, хочешь сказать, что нам с Карой теперь придется платить по 10 серебра гильдии и 15 губернатору?» «Уверена, к концу месяца вам удастся собрать нужную сумму. К сожалению, не я принимаю подобные решения. Будь моя воля, я бы оставила вас на медном ранге еще на месяц». «Дана, милочка, нельзя ли как-то решить данный вопрос?» Перегнулся я через стойку, придвинувшись ближе. «Боюсь, что обратного пути на медный ранг уже нет. Но вы можете получить скидку в качестве членов постоянной группы». «Что для этого надо сделать?» «Всего лишь зарегистрировать в гильдии вашу постоянную группу. Процедура стоит 3 серебряных, а скидка на все налоги составляет 20%, — озвучила Дана. Я вздохнул. «Чисто теоретически, что будет, если мы не заплатим налоги?» «Чисто теоретически. 1 месяц руководство гильдии и власти города будут идти вам навстречу, но затем вам придется покинуть Танрок. И стража вас уже не пустит обратно. В Эллингасте, к слову, налоги еще выше». «Как тяжко жить. Ладно, что там насчет группы?» «Всего лишь назовите мне лидера группы и желаемое название. Я зарегистрирую вас в гильдии и зачарую значок». «Так вы еще и в зачаровании сильны. Вы полны талантов, мисс Дана». «Кончай уже с ней флиртовать, ловелас доморощенный!» — встряла хмурая Кара. «Прости, малышка. Я скоро буду полностью в твоем распоряжении», — произнес я добродушно, отчего эльфийка начала закипать. Я повернулся к администраторше. «Лидер Эдуард Зимин. А название? Пусть будет... Боевой гарем». «Как-как?» — переспросила Дана. «Эдуард Зимин?» — невинно ответил я. «Я имею в виду название», — поправилась девушка за стойкой. «Вы в нем уверены?» «Вот именно. Я не согласна участвовать в такой группе», — скрестила руки на груди Кара. «Что тебе не нравится, солнышко?» — обернулся я. «Хватит меня так называть. Ты хоть знаешь, что такое гарем?» — проговорила эльфийка. «Это не только право проводить ночи с наложницами, но и обязанность полностью обеспечивать свой гарем». «А я, по-твоему, чем занимаюсь?» «Я обеспечиваю вас всем, начиная от еды с нижним бельем и заканчивая всеми доспехами». «Ты нарываешься?» — подняла кулак Кара. «Я рискую намного чаще тебя, сражаясь с монстрами на передовой. И более чем заслужила свою экипировку. Где здесь обеспечение? Какой к демонам гарем?» «Ты что, совсем дурочка?» — ухмыльнулся я и выделил слово интонацией. «Я же сказал. Боевой гарем». У карамельки, кажется, задергался глаз. «Ты меня специально бесишь или просто придурок по жизни?» «Ну что ты, дорогая, раз возникли разногласия, предлагаю голосовать. Поднимите руки, кто за боевой гарем. Одна, две руки, спасибо, Шантри. Итого, двое против одного. Большинством голосов мы принимаем название нашей постоянной группы — боевой гарем. Так и запишите, Даночка. Как пожелаете. Боевой гарем. Ух, как звучит величественно, чувствуете?» — произнес я воодушевленно. «Боевой гарем», — словно опробуя на вкус, проговорила Шантри, чему-то застенчиво улыбаясь. «Боевой гарем», — обреченно процедила Кара с кислой рожей, будто съела цельный лимон с кожурой. После нехитрых манипуляций от Даны я стал обладателем простого значка с булавкой, на котором некрупным шрифтом красовалось название нашей констпати. Я с гордостью прицепил значок к воротнику. «Посмотрите в меню вашей группы», — любезно пояснила Дана. И действительно, в интерфейсе после надевания значка теперь фигурировало новое название нашей пати. Вдруг эльфийка вышла из группы. «Эй, ты чего?» — произнес я с обидой. «Принимай приглашение обратно. Эдуард Зимин приглашает вас в боевой гарем», — прочитала Кара свою системную надпись, помрачнев еще больше. «Отказаться». «Эй, не будь такой злюкой. Идем. У нас еще много дел на сегодня». Эльфийка отвернулась и направилась на выход. Мы с Шантри догнали ее уже на улице. В этот день в Танроке было довольно многолюдно. «Ладно тебе дуться. Пойдем, я лучше куплю тебе мороженого». «Фу, какая гадость!» — скривилась она, вспомнив о том, где добывались ингредиенты. «Кстати, ты ведь, кажется, хотел сходить со мной на свидание». Блондинка остановилась и взглянула мне в глаза. Я замер на месте, как вкопанный. Мысли заскакали, словно сумасшедшие, а по загривку проползло стадо мурашек. Вот уж такого поворота событий я точно никак не ожидал. Что она задумала? Неужели эта изощренная месть всего лишь за дружеские подтрунивания? Я ведь в последние дни даже не лапал ее. Ты злишься из-за названия, уточнил я. Ну, если тебе совсем не нравится. Дело не в этом. Так что, ты отказываешься от своих слов? Поинтересовалась она с насмешкой в голосе. Интуиция мне подсказывала, что подобные метаморфозы в поведении вздорной особы явно не к добру. Даже на секунду захотелось сбежать от ушастой бестии куда подальше. Однако воспитание и чувство собственного достоинства не позволяли мне отказаться от вызова. «Ни в коем случае! Ты запомнишь этот день на всю жизнь, малышка!»